Перелистывая пьесу, Артур Конан Дойл понял, что он должен позабыть о ней раз и навсегда. Правда, были в ней и хорошие места, комические сцены, которые не вошли в этюд в багровых тонах. Но в целом пьеса с Ватсоном без Холмса не воодушевит публику. Она, кстати, не опубликована до сих пор. Есть известное мнение, что в любом портрете можно найти черты написавшего его художника. То же самое можно было бы сказать и о писателях. Но пьеса была написана Дойлом задолго до знакомства писателя со второй женой Джин Лекки, а его добрачный флирт носил вполне невинный характер. В этом так называемом «темном прошлом» Ватсона угадываются искушения, одолевавшие автора, задача для исследователей-психоаналитиков. И само название пьесы «Ангелы тьмы» лишь подтверждает, что ничто человеческое не было ему чуждо. Почему же он прежде настаивал на том, что Холмс должен быть одинок? Понять его можно, немного углубившись в биографию писателя, проникнув в тайну его личной жизни, узнав его собственный характер. В молодые годы у Артура Конан Дойла была склонность, правда, не выходившая за рамки приличий, влюбляться в каждую встречную девушку. Точнее говоря, он был влюблен в пятерых одновременно. «У него не было дурных намерений», — оправдывался он. «Еще не хватало», — возмущалась его матушка. Однако и жениться на всех пятерых представлялось маловероятным, что приводило его в жалчайшее состояние и совершенно лишало духа. Вполне вероятно, что именно в этот период своей жизни Артур Конан Дойл жалел о том, что поздно родился. В прежние времена на Британских островах эта сложная проблема могла быть решена в языческий праздник Лугнаса или на свадьбу Луга. На городских рыночных площадях во время ярмарок собирались многочисленные женихи, невесты и их родители. Здесь заключались браки не на всю жизнь, а сроком на один год и один день. Парни выстраивались на одной стороне площади, девушки — на другой. Их отцы и матери выходили на середину, чтобы договориться друг с другом об испытательном браке для своих детей. Дети, конечно, заранее извещали родителей о своих сердечных склонностях. Если родители с обеих сторон ничего не имели против брака, то совершали церемонию венчания. Для этого не приглашали ни нотариуса, ни священника. Молодые просто соединяли свои руки. Так происходила церемония венчания под названием «скрещение рук». Через год снова наступал праздник Лугнаса. Те из молодых людей, кто за истекший период успел друг другу изрядно надоесть, снова являлись на ярмарочную площадь. Только теперь они становились спиной друг к другу и расходились в разные стороны. Развод совершался без всякой судебной проволочки и дележа имущества. Позже, правда, временные браки стал благословлять священник, что несколько усложнило церемонию скрещения рук. Эту свадьбу Луга, или праздник Лугнаса, британцы очень любили. Отмечался он 1 августа. Если бы такой обычай сохранился, то Артур мог бы по очереди жениться на всех своих симпатиях. Возможно, в более зрелом возрасте такая склонность писателя проявилась в том, что он состоял в Союзе за реформы в бракоразводном законодательстве, выступая против церкви и палаты общин за смягчение британских устаревших правил разводов. «Основа национальной жизни, — говорил он, — не просто семья, а семья счастливая. А этого-то с нашими замшелыми брачными законами как раз и нету». Своей любимой сестре Лотти Артур поверял сердечные тайны. «На днях я был на балу, — писал он, — и леший его знает как назюзюкался. Смутно припоминаю, что половине женщин, и замужних, и незамужних, я сделал предложение. На следующий день я получил письмо, подписанное Руби, что, мол, она сказала «да», тогда как думала сказать «нет». Но кто она такая на самом деле и про что сказала «да», я никак в толк не возьму. Несмотря на игривый тон, он, конечно, раскаивался в этом поступке. Врач не должен позволять себе злоупотреблять вином в обществе. Среди его пассий была, например, некая мисс Джефферс. «Милашка с глазами-буравчиками», — воспевал он ее, — «которая взбаламутила мою душу до самого дна». Матушка относилась к этим словословиям с невозмутимостью, как и заслуживали того восторги впечатлительного юноши. Но по поводу одной девушки матушкино шестое чувство навевало ей самые мрачные мысли. «Боже милостивый!» — восклицал он. «Что за прелесть, мисс Элмо Уэлден! Мы уже целую неделю флиртуем, так что все на мази». Не всякий рискнул бы назвать мисс Уэлден прелестью. Весила она 70 килограммов, но ее ирландские смуглые черты, томный взор, немощность, подчас оборачивающаяся нервическими бурями, все это пленяло ее рослого воздыхателя, носящего за ней зонтик от солнца. Их роман продолжался и на расстоянии, и Артур долго хранил ее фотографию, вделанную в бархатную рамку. Артур дал слово жениться на мисс Уэлден, как только начнет зарабатывать 2 фунта в неделю. Сходство с тропическим цветком — вот что больше всего привлекало его в ней и во всех женщинах. Может быть, он и не был по-настоящему влюблен в нее, или же она в него, но оба они были настроены романтически и находили восхитительным быть в кого-нибудь влюбленным. Отчего же они беспрестанно ссорились? Непонятно. Да и кто может такое упомнить? Девушка была убеждена, что права она. Он, всегда и неизменно уверенный в своей правоте, складывал руки в той высокомерной позе, которую еще могли себе позволить мужчины в конце века. Обиженная мисс уехала.